Значит, вы разместите свой капитал и сбежите? Да, если вам угодно, не раздумывая, ответил Джет. А вы уже приняли решение относительно нашей компании? Или есть какие-то сомнения? Впрочем, если вы не ответите, я пойму, в чем дело. Вы считаете, что я обязан придать свои намерения огласке? Меня, во всяком случае, вам следует поставить в известность. Ведь я совладелец этой компании. В самом деле? Да, мистер Бёрк. Сейчас мое состояние, вклад в банке и акции, контролируется моим отцом. Так распорядилась бабушка, и так будет продолжаться, пока я не выйду замуж. И тем не менее, это мое состояние. Вернее, станет вашим, если вы выйдете замуж с согласия отца, не так ли? Да, именно так. А вы, конечно, бунтуете. Я хочу сказать, что вам нужна независимость без всяких условий. Ведь правда? Ничего не имею против того, чтобы мужем мне выбрал отец, ответила Карина. Но сейчас я не могу распоряжаться своими деньгами. Отец выдает только на карманные расходы, а мне этого недостаточно. Трудно поверить, что отец жалеет для вас деньги. Конечно, он не жалеет, и любой другой девушке моего круга вполне хватило бы той суммы, которой я располагаю. Любой, но не мне. Еще бы, ведь вы играете. Причем тут игра, мистер Бёрк? Просто своими деньгами я хочу распоряжаться сама, всей суммой. Разве это непонятно? Ведь вы-то сами управляете своим состоянием. Разумеется. Но ваши деньги будет контролировать ваш будущий муж, а не вы. Ну уж нет, рассмеялась Карина. Этого я не допущу. Каким образом, хотел бы я знать? Да очень просто, мистер Бёрк. Мы заключили договор. Рассел знает, что я не потерплю никаких ограничений своих прав. Так что, выйдя замуж, я не потеряю свободы. Ну что ж, теперь понятно. Джерд наконец действительно понял, почему Карина так держится за Дрейтона. Он мог стать отличным мужем с ее точки зрения. Мужем, который ни во что не вмешивается и ни на что не претендует. О любви тут не было и речи. «Так почему же вы до сих пор не замужем, мисс Берроуз? Неужели мистер Дрейтон никак не решится предстать пред вашим отцом и просить вашей руки?» Карина не могла разглядеть выражение лица Джерда, но в его голосе ей почудилась насмешка. «Нет, мистер Бёрк, он уже просил моей руки, но отец отказал. Мне жаль вас. Не надо меня жалеть. Я уверена, что рано или поздно отец согласится. А по-моему, он не тот человек, который легко меняет свои решения», — заметил Джерд. Он затронул самый болезненный для Карины вопрос. У Сэмюэля Берроуза действительно был железный характер. Он никогда не отказывался от своего слова. Отец почти ни в чем не ограничивал Карину, но если уж что-то запрещал, то это было раз и навсегда. Однако теперь Карина решила добиться своего и сломить сопротивление отца. Отец даст свое согласие, как только поймет, что Дрейтон — единственный мужчина, за которого я соглашусь выйти замуж, — ответила Карина с уверенностью в голосе, которой на самом деле вовсе не испытывала. «В таком случае, надеюсь, вы пригласите меня на свадьбу. Разумеется, если вы еще будете в Бостоне. Кстати, вчера вы забыли в экипаже свой кошелек. Если бы я знал, что мы встретимся, захватил бы его с собой. Как хорошо, что он у вас. Я боялась, что не найду его. Завтра, если позволите, я пришлю за ним прислугу. В этом нет необходимости. Я верну его вам сегодня вечером. потому что хочу пригласить вас на ужин.